марта 23-го, 5 апреля. Священномученик Василий Куклин. Священномученик Василий родился 20 января 1883 года в Москве в семье купца Павла Куклина, имевшего посудохозяйственный магазин. Окончил четырехклассное городское училище и стал помогать отцу. Во время Первой мировой войны с 1915 по 1918 год служил в армии рядовым. По возвращении с фронта Василий Павлович снова стал помогать отцу в торговле. В 1922-27 годах имел палатку на Зацепском рынке. В 1927 году он был рукоположен в сан священника и служил в Знаменской церкви в селе Перово. Отец Василий был арестован 21 января 1938 года вместе с группой духовенства, служившего в храмах Ухтомского района Московской области. Сразу же после ареста власти допросили священника. Следствием установлено, что вы, состоя членом контрреволюционной организации, руководителем которой являлся благочинный Воздвиженский, вели активную контрреволюционную деятельность. Признаете ли вы это? Нет, это я отрицаю. Следствием установлено, что вы выражали пораженческие настроения по отношению к советской власти. Признаете ли вы это? Нет, это я отрицаю и виновным себя в контрреволюционной деятельности не признаю. Поскольку отец Василий отказывался признать себя виновным, ему устроили очную ставку со священником той же церкви, где он служил, Сергеем Сахаровым, согласившимся после ареста давать нужные следствию показания. Сергей Николаевич Сахаров подтверждает, что вы являетесь членом контрреволюционной группы духовенства, руководителем которой был Владимир Федорович Воздвиженский, и вели активную борьбу против советской власти. Признаете ли вы это? Нет, это я отрицаю. На этом допросы и очные ставки были закончены. 15 марта 1938 года тройка НКВД приговорила отца Василия к расстрелу. Священник Василий Куклин был расстрелян 5 апреля 1938 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.